Внутреннее убранство своей простотой могло удивить любого посетителя. Учитывая окружающий легион тысячи сынов слухи и подозрения, простые смертные, удостоенные аудиенции Магнуса Красного, как правило, ожидали увидеть в его покоях эзотерические символы, колдовские устройства и прочие оккультные атрибуты. Вместо этого их встречали гладкие стеклянные стены и светлый пол, выложенный мраморной плиткой из глубинных шахт Проспера. Тщательно подобранные плитки из черного мрамора с золотыми прожилками образовывали расходящуюся из центра многовитковую спираль. Капитаны братств стояли на линии спирали согласно своему положению в Рихахте, и Ариман тоже спокойно прошел по темным плитам мимо собравшихся воинов к своему месту. В самом центре шатра лежал изображавший солнце золотой диск, вбиравший в себя чередующиеся темные и светлые линии. На золотом солнце стоял Магнус Красный. Примарх легиона Тысячи Сынов был великим воином и не менее великим ученым, но производил впечатление человека, слегка смущенного своим положением среди равных. Ариман знал, что это лишь необходимая маска, ибо кто мог встать лицом к лицу с существом, чей интеллект и багаж знаний превосходили самые смелые ожидания. Магнус обладал кожей цвета расплавленной меди. Его доспехи были изготовлены из чеканного золота и дубленой кожи. А кольчуга представляла собой настоящее произведение искусства из черненных колец адамантия. Роскошный алый плюмаж не спадал на рога, украшавший его броню. А тяжелый плащ из перьев своей яркостью мог поспорить с нарядом любых пернатых хищников. Из-под плаща виднелся край объемистого фолианта, переплетенного в ту же прочную кожу, что обтягивала рукоять пистолета Аримана. Эта кожа была снята с тела Психноина, злобного хищника с Проспера, который в древние времена едва не стер с поверхности планеты целую цивилизацию. Единственный глаз Магнуса переливался всеми оттенками, никогда не принимая одного определенного цвета. А на время собрания он остановился на изумрудной зелени с фиолетовыми искрами. Настроение примарха было невозможно угадать по выражению его лица. Но Ариман утешил себя тем, что его позиция на витках спирали не изменилась. Справа от него стоял Фозис Ткар, а напротив на витке спирали расположился Калофис. Позади и немного слева встал Хатхор Маат, а на следующем витке, правее, было место Утизаара. Статус воинов определялся не только близостью к центру спирали, но и миллиардом иных факторов, положением стоящего сзади воина, того, кто занимал место рядом и напротив. Имело значение и то, кто оставался на виду, а кто в тени, и крутизна дуги, проходящей от позиции воина до золотого диска. Все играло определенную роль в этом хороводе превосходства. Положение каждого члена Рихахти затрагивало также его соседей, и разобраться в этой паутине иерархии было под силу только самому Магнусу. Ариман не мог прочитать ауры своих собратьев-капитанов и остро чувствовал отсутствие Аэтпио, но даже не пытался призывать его на время собрания, поскольку хранитель не мог действовать в присутствии могущественного примарха. У самого Магнуса хранителя не было. Да и чему мог научить фрагмент изначального Творца того, кто заглянул в глубины сущего и освоил все тонкости? Как только Ариман занял отведенное ему место, Магнус кивнул, и из тени в одном из углов пирамиды появился брат Амон и закрыл золотые двери шатра. До этого момента Ариман не видел Амона и не ощущал его присутствия, но то же самое относилось и ко всем остальным. Советник Магнуса и капитан Девятого Братства Амон лично занимался подготовкой скрытных, ауксилиарии разведчиков Тысячи Сынов. «Святилище ожидает символа Тутмоса», — объявил Амон. Его красная броня, казалось, сливалась с тенями, собравшимися в углах пирамиды. Магнус кивнул и снял с пояса свой хопеш. Затем шевельнул большим пальцем, и рукоять с легким свистом раздвинулась, превратив серповидный меч в оружие с длинным лезвием и высоким древком. Магнус стукнул древком по диску и стал чертить замысловатые символы. Ариман непроизвольно сжал зубы. Мир вокруг него потускнел. И теперь пространство внутри пирамиды было надежно скрыто от посторонних взглядов. Неприятно сознавать, что они отрезаны от эфира. Но зато их разговоры невозможно было подслушать ни с помощью технологий, ни психическими методами. Как-то раз Магнус похвалился, что невидимая завеса, покрывающая пирамиду во время рехахти, при помощи символа Тутмоса, непроницаема даже для самого императора. «Все ли собрались?» – спросил Ариман, продолжая ритуал, поскольку являлся главным библиарием легиона. На Проспера члены Рехахти предпочитали бы общаться через эфир, но здесь тысячи сынов приходилось обходиться скудным набором слов человеческой речи. «Я Азик Ариман, Карвид», – продолжал он. «Если хотите быть услышанными, назовите свое истинное имя. Кто пришел для участия в Рехахти?» «Я пришел, Фозист Кар, магистр храма Рапторов». «Я пришел, Калофис, магистр храма Перидов». «Я пришел, Хатхор Маат, магистр храма Паванидов». «Я пришел, Утизаар, магистр храма Атенейцев». Как только все капитаны назвали свои имена, Ариман кивнул. Слегка замешкался только Утизаар, младший адепт, лишь недавно поднялся до положения магистра храма. И каждый раз, глядя на него, Ариман не мог не горевать о гибели Апофиса. «Мы все собрались», — объявил он. «И нет никого лишнего», — добавил Амон. Магнус снова кивнул и, прежде чем заговорить, остановил взгляд своего единственного глаза на каждом из капитанов. «Я разочарован вашим поступком, сыны мои», — начал он. Его глубокий баритон придавал глубокий смысл каждому слову. Это были первые слова примарха, услышанные Ариманом по возвращении с горы. И хотя они звучали укором, он внимал им с радостью. «Этот мир может нас многому научить, а вы рискуете нашими возможностями, вторгаясь в священное для Акхору место. Я приказал дожидаться моего возвращения. Почему вы не повиновались?» Ариман ощутил на себе взгляды всех остальных капитанов и напряженно выпрямился. «Это я отдал приказ, мой лорд», — произнес он. «Решение о походе в долину принято мной». «Это мне известно», — Магнус едва заметно усмехнулся. «Если кто-то и способен меня ослушаться, так только ты, Азик, верно?» Ариман кивнул, не зная, воспринимать эти слова как выговор или как похвалу. «Что ж, вы вступили на склон горы», — продолжил Магнус. «И что из этого следует?» «Мой лорд, что ты ощутил?» «Ничего, мой лорд», — ответил Ариман. «Я ничего не почувствовал». «Вот именно». Магнус сошел с золотого диска и стал удаляться от центра, следуя светлой спирали. «Никто из вас ничего не почувствовал. Теперь вам известно, как чувствуют себя смертные в их тусклом и ограниченном мире, лишенные драгоценного дара, принадлежащего им по праву рождения, как эволюционирующей расе». «По праву рождения?» – воскликнул Хатхор Маат. «Как это?» Магнус повернулся в сторону магистра храма Паванидов, и его глаз вспыхнул пульсирующим голубым огнем. «Это право исследовать блестящую и манящую галактику и все ее чудеса, право видеть ее удивительную мощь», — сказал Магнус. «Что это за жизнь? Всегда оставаться в тени, когда сверкающие чудеса мира видятся лишь едва различимыми фантомами». Магнус остановился рядом с Ариманом и положил руку ему на плечо. То была рука гиганта, но лицо, которое перед собой увидел главный библиарий, лишь ненамного превосходило его собственное. Черты Магнуса были словно отлиты из металла, и единственный глаз вновь вернул зеленый цвет. Ариман ощущал неизмеримую и непостижимую силу своего примарха, сознавая, что стоит рядом с живым солнцем, в котором слились воедино силы созидания и разрушения. В теле Магнуса было не так уж много плоти и крови. В основном оно состояло из энергии и воли, скрепленной императором при помощи древней науки. Ариман изучал сущность Великого океана с помощью самых выдающихся провидцев легиона. Но наполнявшая примарха сила осталась такой же чуждой для него, как космический корабль для первобытных дикарей. Акхору живут в мире, овиваемом эфирными ветрами, но остаются невосприимчивыми к его воздействию», — продолжал Магнус, возвращаясь к золотому диску в центре пирамиды. Хоппиш в его руке начал двигаться, описывая знаки, в которых Ариман узнал заклинание призыва. Если бы это случилось не в инертном пространстве пирамиды, на зов Магнуса явилось бы целое войско хранителей. Они каждый год приходят к горе, а к хору приносят тела умерших к месту их последнего упокоения, в долину, и оставляют рядом с пещерой. И каждый раз, когда они возвращаются через год, оказывается, что тела исчезли, съеденные горой. Мы все убедились, насколько тонок в этом мире барьер, отделяющий реальный мир от эфира. Сущность Великого океана просачивается в этот мир, но на Акхору она не действует. Как такое возможно? Я не знаю. Но когда я решу эту задачу, мы еще на один шаг приблизимся к тому, чтобы наши братья увидели свет в сердце Вселенной. В этой горе заключена какая-то сила. Величайшая сила, но ее что-то сдерживает. И для Акхору это всего лишь энергия, поглощающая мертвецов. Я надеюсь, что Ятири простит вам вторжение в священную долину, поскольку без помощи его народа нам не раскрыть тайн этого мира. Энтузиазм примарха, увлеченного загадкой, оказался заразительным, и Ариман еще сильнее ощутил на своих плечах всю тяжесть совершенного проступка. «Я сделаю для этого все, что от меня потребуется, мой лорд», — пообещал Ариман. «Сехмет выступили по моему приказу, и я постараюсь объяснить это Ятире». «Это не потребуется», — произнес Магнус, снова заняв свое место в центре пирамиды. «Для вас всех имеется другое задание». «Приказывайте, мой лорд», — воскликнул Фозисткар, и все остальные подтвердили свою готовность. Магнус улыбнулся. «Вы, как всегда, меня радуете, сыны мои. Акхору не одиноки в своем убеждении, что этот мир особенный. Летописцы, отобранные для данной экспедиции, тоже это чувствуют, хотя и совершенно неосознанно. Вы должны быть приветливы с ними, должны подружиться и узнать их ближе. Мы слишком долго держали их на расстоянии. Пора показать, что наше отношение к ним смягчилось». «В любом случае, император намерен сделать присутствие летописцев обязательным для каждой экспедиции, поэтому постарайтесь проявить дружелюбие и сдержанное восхищение, чтобы завоевать их доверие, не дожидаясь указа. Изучайте влияние этого мира на них и записывайте результаты в гримуаре. Исследуя этот мир, мы должны исследовать и его воздействие на смертных и на нас самих. Вам понятно это задание?» «Да, мой лорд!» – откликнулся Хатхор Маат, и вслед за ним те же слова повторили остальные капитаны, пока не остался один Ариман. Он ощутил на себе взгляд примарха и коротко поклонился. «Я все понял, мой лорд!» «В таком случае Рехахте закончен!» – произнес Магнус и стукнул рукоятью посоха по солнечному диску. Из центра вырвался золотистый луч и окутал своим сиянием собравшихся воинов. Действие символа Тутмоса завершилось, и Ариман ощутил, как его тело вновь омывает струи эфира. Амон раздвинул двери пирамиды. Ариман, поклонившись примарху, направился к выходу вслед за своими собратьями. «Азик!» – окликнул его Магнус. «Задержись, пожалуйста!» Ариман замер на мгновение, затем развернулся и прошел к центру пирамиды, готовясь принять наказание. Примарх, уже вернув оружию первоначальные пропорции, убрал хоппиш в ножны. Слегка прищурив зеленый глаз, он оценивающе посмотрел на главного библиария. «Тебя что-то тревожит, друг мой. Что именно?» «История о людях в пещере», — сказал Ариман. «Та самая, что ты рассказал мне, когда я был еще неофитом, мой лорд». «Я помню ее», — кивнул Магнус. «Но что именно тебя беспокоит?» «Если я правильно понимаю, суть истории в том, насколько бесполезно делиться нашими знаниями с тем, кто мыслит слишком узко. Как мы сумеем просветить наших друзей, если их зрение ограничено?» «А мы и не будем этого делать», — сказал Магнус, увлекая Аримана по спирали к открытым дверям пирамиды. «По крайней мере, пока. Это мне непонятно. Мы не приносим свет человечеству. Мы ведем людей к свету», — пояснил Магнус. Мы учим, как поднять сознание людей на высший уровень, чтобы они сами могли отыскать этот свет». Ариман ощутил страсть, овладевшую примархом, и сам захотел испытать такой же энтузиазм. Пытаться объяснять суть эфира смертным – то же самое, что растолковывать слепцу значение понятия «желтого цвета». Они не хотят его видеть, они боятся его. «Понемногу, Азек. Будем двигаться мелкими шажками», – терпеливо объяснил Магнус. «Человечество уже начинает сознавать возможность психических сил. Но прежде чем бегать, надо научиться ходить. С нашей помощью». «Твоя вера в человечество велика», — сказал Ариман, уже дойдя до самой двери. «Однажды они хотели нас уничтожить и могут повторить попытку». Магнус покачал головой. «Ты должен немного больше доверять им, мой сын. Поверь мне». «Я верю тебе, мой лорд», — воскликнул Ариман. «Моя жизнь принадлежит тебе. И я ценю это, сын мой». «Можешь не сомневаться», — сказал Магнус. «Но я определил свой путь, и мне нужна твоя помощь, Азик. Остальные смотрят на тебя, и они пойдут туда, куда ты их поведешь». «Как прикажешь, мой лорд», — заверил его Ариман и почтительно поклонился. «А теперь, когда ты начнешь приглядываться к летописцам, я хочу, чтобы особое внимание ты обратил на Люмиэля Гамона». «На Гамона? На толкователя эфира?» «Да, на него». Он обладает некоторой силой, приобретенной, как мне кажется, после чтения трудов Сангома из Норд-Африки, сказал Магнус. Он убежден, что нам ничего не известно, и предпринимает первые нерешительные попытки применить ее. Я хочу, чтобы ты его наставлял. Выясни, насколько он одарен, и определи, как он может воспользоваться силой безопасности для него и для нас. Если мы сумеем помочь ему, то сумеем помочь и остальным. Это будет нелегко. Он не посвящен в искусство исчислений. Вот поэтому ты и должен его обучить», — завершил беседу Магнус.